Глава 150. Чем больше Хань Фэй думал об этом, тем больше ему становилось страшно. Значит, отныне мне придется быть мясным щитом. Но потом он понял, значит ли это, что Ся Сяочань с детства росла в такой жестокой пытке. Однако из вступительной оценки он мог сказать, что боевая мощь Ся Сяочня определенно была самой сильной среди всех учеников. Даже после того, как он слился со своим духовным зверем, он был равен ей. Казалось, что он должен продолжать укреплять свое тело. За обеденным столом горячий котел еще не начал вариться, и Ся Сяочань принесла двухметровую бычью раковину. Чжан Сюань Юй воскликнул: «О, Ся Сяочань, ты украла бычью раковину у мистера Сяочжэня». Ся Сяочань лукаво улыбнулась. «Во всяком случае, теперь ему незачем продавать бычьи раковины. Давайте съедим сегодня горячий горшок с бычьей раковиной». Хань Фэй странно посмотрел на Ся Сяочня и сказал, притворяясь небрежным: «Эту дрянь нелегко приготовить. Мясо не так просто тушить». Ся Сяочань фыркнула: «Пока огонь достаточно большой». С этими словами она взмахнула кинжалом, полетели искры, и раковина была разбита ею. Она умело управлялась с кинжалом, и огромный кусок мяса быка-ракушки в мгновение ока был разрублен на сотни кусков и упал в большой котелок. Хань Фэй посмотрел на котелок с мясом и замер. «Похоже, нам нужно пересесть на горшок побольше». Ли Рен Куан согласно кивнул. «Да, да, каждый раз еды не хватает», — Ло Сяобай холодно сказала. «Чем больше мы культивируем, тем больше энергии нам нужно, поэтому для нас нормально есть больше». Хань Фэй сомневался в этом. «Но я слышал, что мы можем принимать духовную энергию вместо еды». Ся Сяочень улыбнулась, помешивая суп в кастрюле. «Хотя духовная энергия важна, есть много вещей, которые духовная энергия не может заменить, по крайней мере сейчас. Поэтому мы все еще должны есть пищу, чтобы развиваться быстрее, чем другие». Хань Фэй никогда раньше об этом не слышал. Он считал, что духовная энергия – это все, а еда нужна только для того, чтобы удовлетворить свой аппетит. Оказалось, что он ошибался. Хань Фэй покачал головой и улыбнулся. «Да, голод порождает недовольство. Это правило действует везде. За обеденным столом все наедались деликатесами». Молчание нарушила Ло Сяобай. «Поскольку мы знаем секрет друг друга, то должны быть знакомы с боевыми навыками друг друга. Хань Фэй, мы вчетвером приехали раньше тебя, так что мы уже довольно хорошо знакомы друг с другом. Однако ты только что пришел и не показали нам многих своих способностей и боевых навыков». Хань Фэй кивнула и спросил: «Мы что-то забыли? Нужно ли команде иметь имя?» Ли Рен Куан кивнул. «Да, может, нам стоит сделать себе имя. Мы команда. Как насчет сумасшедшей команды?» Чжан Сюань Юй бросил на него злобный взгляд. «Это звучит некультурно и по-деревенски. Я думаю, что команда мифа хороша», — Ся Сяочань добавила. «Секретная команда. У всех нас есть секреты». Чжан Сюань Юй был беспомощен. «Нет, это звучит странно. Как насчет команды головорезов? Это перекликается с названием нашей школы». Хань Фэй кивнул. «Это хорошо, но слово «команда» звучит слишком просто. А как насчет легенды о головорезах? В будущем мы станем легендами в городе Голубого моря». Чжан Сюань Юй поднял руку и сказал Хань Фэю: «Мне нравится это имя. Дай пять». Ся Сяочань нахмурилась. «Липко». Ли Рен Куан радостно воскликнул: «Эй, это очень хорошее имя. Легенда о головорезах. Похоже, мы все головорезы в этой команде». Чжан Сюань Юй усмехнулся. «Я не нахожу головорезов часть особенной, но мне нравится слово «легенда». Давайте проголосуем поднятием рук». Трое мальчишек тут же подняли руки. Ся Сяочень подняла свой кинжал. «Куан, ты становишься все смелее. Веришь или нет, но я могу зарубить тебя до смерти». Пока они смеялись и разговаривали, название их команды было решено назвать «легендой головорезов». В последующие бесконечные годы они ссорились по этому поводу бесчисленное количество раз. Все винили Хань Фэя за это дурацкое имя. После встречи они стали еще ближе. В следующие полмесяца, однако, все будут ужасно избиты другими четырьмя с различными боевыми навыками и духовными зверями. Однажды, сегодня настала очередь Хань Фэя снова потерпеть поражение от остальных четырех. В этот момент в огромном поле у подножия горы полетела пыль. Ли Рен Куан рассердился. «Это уже слишком. У этого парня слишком сильная защита». Чжан Сюань Юй замахнулся своей длинной удочкой на Хань Фэя. Кровь и ци горят. Когда на него напал Чжан Сюань Юй, Хань Фэй почувствовал жар во всем теле, как будто его кровь закипела. Он чувствовал, что его кровь и ци теряются каждый раз, когда на него нападают. «Чжан Сюань Юй, подожди и увидишь», — сердито сказал Хань Фэй. Когда придет твоя очередь, я выбью из тебя всю дурь. Теневой взрыв, крикнула Ся Сячень. Были тени, которые заполняли землю и воздух. Появились многочисленные тени Ся Сячань, и ее глаза были почти ослеплены сияющими отблесками бесчисленных кинжалов. Ляск, ляск, ляск. Водяной щит под ногой Ханьфэя был разбит вдребезги, и он размахивал пурпурной бамбуковой удочкой со скоростью ветра, но Ся Сячань все равно нанесла ему десятки ударов. Сначала Ся Сячань боялась причинить боль Ханьфэю, поэтому она просто ударила его. Позже она обнаружила, что защитная сила Ханьфэя была очень сильной, поэтому она начала колоть его. К счастью, он обладал сильной защитной силой, иначе он был бы мертв. Теперь его тело было покрыто дырами, которые все были оставлены ею. Но Ся Сячань не собиралась использовать всю свою силу, когда сражалась с другими. Даже Ли Рен Куан не мог устоять перед штормовыми атаками Ся Сячаня. Ханьфэй воспользовался случаем и внезапно ударил Чжан Сюанью своей удочкой. Лицо последнего слегка изменилось. Однако, когда Чжан Сюанью увидел, что виноградная лоза обвелась вокруг него, на его лице немедленно появилась улыбка. «Ты не сможешь меня ударить». Ханьфэй был раздражен. В это время он понял, почему манипулятор должен быть убит первым. С манипуляторами было слишком трудно иметь дело. Пока он был рядом, он мог дистанционно поддерживать любого товарища по команде в любое время. Водопад Ханьфэй намеренно позволил Ли Рен Куану подбросить его в воздух, и в то же время он активировал технику управления водой, и водяной туман обрушился на Ло Сяобая. Цветение внезапно под ногами Ло Сяобай появилась огромная пасть, и огромный цветок каннибал проглотил ее, а затем закрыл свою пасть. Ханьфэй, ха-ха, Ханьфэй, летевший в небе, внезапно побледнел. «Почему Ся Сячань сидит на корточках у меня на животе? Черт возьми, я обречен». Затем Ханьфэя повалили на землю, и четверо других, воспользовавшись случаем, подошли побить его. Через мгновение. «Почему ты ударила меня по лицу?» — сердито спросил Ханьфэй. «Ся Сячань, это уж слишком. Я никогда не бил тебя по лицу». Ся Сячань притворилась хрупкой. «Фэй-фэй, у тебя хватит духу ударить меня по лицу?» Ханьфэй нетерпеливо замахал руками. «Ся Сячань, если ты сделаешь это еще раз, я тебя поцелую». Ся Ся широко раскрыла глаза. «Прежде чем ты это сделаешь, я заколю тебя насмерть». Когда они лежали на земле, чтобы отдохнуть, Ся Чжань внезапно выскочил из леса. Он посмотрел на измученных учеников и решительно сказал: «Позже, если вы сможете продержаться 10 минут под моей атакой, вы получите первый тканевый мешочек». У всех загорелись глаза. «Смогут ли они теперь получить первый мешочек?» Ли Рен Куан спросил. «Учитель, какую силу вы будете использовать?» Ся Чжань усмехнулся. «Я использую силу болтающегося рыбака». «Каждый». Чжан Сюанью завопил. «Нет, учитель, я еще не стал великим мастером рыбной ловли». Ся Чжан хохотнул. «Ты хочешь пойти на рыбалку? Хочешь порыбачить? Ты хочешь поймать договорного духовного зверя? Ты хочешь отправиться на поиски сокровищ? Если хочешь, постарайся продержаться 10 минут под моей атакой. Кстати, я постою спокойно». Глава 151. Слова Ся Чжаня шокировали пятерых присутствующих. Они были только великими мастерами рыбной ловли, а один еще не был великим мастером рыбной ловли. Как они могли победить болтающегося рыбака? Но Ло Сяобай без колебаний ответила: «Хорошо». Глаза Ся Сячань загорелись. «Отлично, я хочу попробовать». Ханьфэй тоже ждал этого с нетерпением. Он хотел знать, какова сила болтающегося рыбака. Только Ли Рен Куан пробормотал: «Я всего лишь оружейник. Это зависит от вас, чтобы биться с ним». Вэнь Рин Юй посмотрела на старого Бая. «После достижения определенного уровня силы, число не будет иметь никакого значения, верно?» Старый Бай ответил: «Ты не испытала тех битв, которые мы привыкли переживать. Разрыв в уровне – это не так уж и много. Имея весь набор из 5 основных профессий, они должны быть в состоянии убить болтающегося рыбака, не говоря уже о том, чтобы продержаться 10 минут под его атакой». Вэнь Рин Юй нахмурилась. «Нет, но я никогда не видела, чтобы какой-нибудь младший великий мастер рыбалки победил болтающегося рыбака». На поле боя все 5 были готовы к бою. Ло Сяобай объявила о начале битвы. «Начинаем». Как только Ло Сяобай закричала, битва началась. Все закричали в унисон. «Взрыв». Ханьфэй пробормотал: «Атакуем». Хотя Ханьфэй теперь имел некоторый контроль над своим слиянием с двойным духом инь-ян, заглатывающей рыбы, этого было недостаточно, поэтому он не слился с ними с самого начала. Ло Сяобай начала атаку. связывание. Бесчисленные цветочные лозы выстрелили со всех сторон, связывая конечности, талию и шею Сячжэня. Пожирающий дух, добавила Ло Сяобай. Следующим была Ся Сячань. Убийство тени, потом Ли Рен Куан. Штормовой клинок. Чжан Сюанью сказал в то же время. Семислойные волны в яростном море Хань Фэй сделал последний шаг. Цепи с семи звезд в одно мгновение все пятеро одновременно напали на Сячжэня. Лозы Ло Сяобая, цепи Хань Фэя, мечи и ножи, вылетевшие из оружейной коробки Ли Рен Куана, все это метнулось к Сячжэню. Ся Сячань появился позади Сячжэня и вонзил два кинжала в его шею. Чжан Сюанью также напал на него в лоб. В мгновение ока Сячжань был окружен различными боевыми навыками. Гм-бам! Сячжань внезапно взорвался волной сильной духовной энергии, которая внезапно взорвалась вместе с ним в центре. Чжан Сюанью и Ся Сячань были немедленно отправлены в полет. Мечи и ножи Ли Рен Куана продолжали лязгать, но ни один из них не смог пробить духовно-энергетический защитный покров Сячжэня. Хань Фэй и Ли Рен обменялись взглядами. Столкновение. Это был комбинированный боевой навык, созданный Хань Фэем и Ли Рен Куаном. Оба они принадлежали к типу сильных, и когда они натыкались на кого-то изо всех сил, это было похоже на гору, падающую на него. Бам! Кулаки Сячжэня были окутаны духовной энергией, и он ударил их обоих. Ли Рен Куан отлетел назад метров на 7-8, прежде чем его поймала Лиана. Но Хань Фэй мгновенно защитил свое тело духовно-энергетическим покровом. В тот момент, когда он уже был готов взлететь, пурпурная бамбуковая удочка ударила Сячжэня по колену. Сячжэнь слегка согнул левую ногу и снял защитное покрытие. Хань Фэй воспользовался возможностью вытащить двойные ножи из-за пояса и ткнул их в грудь, крича: «Спиральный удар!» Ся Сячань воспользовалась моментом, когда защитная оболочка Сячжэня исчезла, обошла Сячжэня слева, как тень, и ударил Сячжэня под мышку. Чжан Сюанью тихо проговорил: «Кровь и ци горят!» Ло Сяобай сказала в то же время: «Спектральная плеть!» Как только они были отбиты в первый раз, они немедленно начали второй раунд. «Броня!» — взревел Сячжэнь. «Броня!» Теневая броня окутала его тело, а затем он отбил кинжал Ся Сячэня и взмахнул кулаком горизонтально, чтобы блокировать два кинжала Хань Фэя. Но Хань Фэй уже прибыл, и его спиральный удар пришелся прямо в середину ребер Сячжэня. В то же время огромная лоза ударила Сячжэня по левой ноге, и они закричали: «Толстяк, нанеси ему смертельный удар!» Когда Ли Рен Куан похлопал по своей шкатулке, оттуда вылетел странный нож и проткнул живот Сячжэня. Крэк! Броня тени была сломана, и его защитная оболочка также была раздавлена. Сячжэнь споткнулся, но его руки не остановились. Он схватил удочку Хань Фэя в одну руку и руку Ся Сячань в другую, и отбросил их обоих одновременно. Единственное, чему Сячжэнь с трудом сопротивлялся, была ментальная атака Чжан Сюанью. Он мог справиться с атаками со всех сторон, но не с атаками души. Через 6 или 7 минут Ли Рен Куан ушел первым. Его боевые навыки потребляли слишком много духовной энергии. Хотя Хань Фэй давал ему достаточно духовной энергии, он страшно побледнел. Сячжэнь воспользовался шансом отшлепать Чжан Сюанью, и тот просто лежал на земле неподвижно. Хань Фэй насмехался над ними: «Вы оба трусы!» Ся Сячань, буря клинков. С двойными ножами в руках Хань Фэй и Ся Сячань набросились на Сячжэня одновременно. Небо было полно сверкающих ножей, и лязгающие звуки не прекращались. Как охотник, атаки Ся Сячэня были более жестокими, оставляя много белых отметин на теле Сячжэня и даже разрезая его кожу. Хань Фэй помог ей встать сбоку. Хотя он также много раз рубил Сячжэня, ему не удалось разрезать его кожу. Сячжэнь начал терять терпение. «Вы уже закончили, теперь моя очередь!» Сячжэнь внезапно взревел, и неподалеку открылась его собственная броневая коробка. Мечи и ножи тут же рассыпались по всему небу. Никто не мог противостоять его атакам. Виноградные лозы Ло Сяобая были разбиты, и она не могла даже приблизиться к нему. Это состояние длилось почти 3 минуты, и Хань Фэй беспомощно обнаружил, что его одежда порвана. Ся Сячань вырвала кровью, и она отступила. У нее не было сверхъестественной защитной силы Хань Фэя. «Хань Фэй, пора!» — взмолилась Ло Сяобай. Не обращая внимания, Хань Фэй крикнул. Слияние. Когда он активировал божественные глаза инь-ян, Хань Фэй немедленно ожесточился и свирепо ухмыльнулся. Хань Фэй и Сячжэнь атаковали друг друга в лоб, и оба атаковали очень быстро. Но затем, к их удивлению, нож Сячжэня вообще не мог достать Хань Фэя, который каждый раз уклонялся от него под странным углом. Вдалеке старый Бай прищурился. запрети ему в будущем пользоваться божественными глазами Иньян. Вэньрин Юй кивнула. Они слишком мощные. Кто-то может возжелать их. Да, пока надо держать это в секрете. Он все еще слишком слаб. Вэньрин Юй кивнула. Они прошли испытание, не так ли? На старого Бая это не произвело впечатления. Они прошли испытание на прочность. Они хорошо сотрудничали в бою. Однако их владение своими духовными животными и договорными духовными животными чрезвычайно слабо. «Эй, Хань Фэй, время вышло!» — крикнул Ли Рен Куан. Ся Сиачань пригладила волосы и сказала, «Бесполезно останавливать его сейчас. Ты должен подождать, пока он достаточно повеселится». Чжан Сюань Юй поднялся с земли и воскликнул. Божественные глаза Иньян потрясающие. Мистер Хан, кажется, не в силах сопротивляться его атаке. Предоставь это мне. Затем десятки виноградных лоз выстрелили в Хань Фэя. Однако он лишь слегка изогнулся, и с несколькими холодными вспышками лозы упали на землю. Чжан Сюань Юй закричал. Как я и сказал, ты не сможешь прикоснуться к нему. Ся Сиачань убрала кинжал и перестала обращать на них внимание. Ладно, что мы будем есть сегодня? Как насчет горячего котелка? Ли Рен Куан кивнул. Согласен. И барбекю. Чжан Сюань Юй усмехнулся. Разве ты не ешь это каждый день? Ся Сиачань было достаточно. Я иду на плантацию собирать духовные плоды. Ли Рен Куан быстро последовал за ней. Я тоже пойду. Через полчаса Ся Сиачань и Ли Рен Куан вернулись с большим пакетом и увидели, что Хань Фэй лежит на земле и смотрит на них. Вы, скоты, я все еще дерусь здесь. Но вы двое пошли собирать овощи. Читайте последние главы в Wuxia World. Только сайт Ся Сиачань равнодушно сказала. Никто не просил тебя продолжать сражаться. Послушай, ты даже не можешь контролировать своего собственного духовного зверя. Как ты можешь винить нас? Хань Фэй, где тканевый мешочек? Ло Сяобай подняла руку. Ся Сиачань быстро подбежала, чтобы схватить тканевый мешочек, и на нем было написано. Победная серия из 100 игр на арене Голубого моря. Ло Сяобай сказала. Я слышала, что с тех пор, как существует арена Голубое море, только две команды выиграли 100 игр подряд. Последний раз это было 30 лет назад, и победителем стала наша академия. Чжан Сюань Юй, сидевший на сундуке, вздохнул. Учитель сказал, что это самый простой из 6 тканевых мешочков. Если мы хотим отправиться на рыбную ловлю, то сначала закончим с этим. Глава 152. Как только горячий котелок был готов, Ся Чжань, старый Бай и Вэньрин Юй выскочили наружу. Вдыхая аромат горячего котелка, они принялись за еду. Ли Рен Куан спросил. «Президент, когда мы пойдем на арену?» Старый Бай сделал глоток ликера и сказал. «Зайдите в библиотеку и найдите запасной боевой навык для изучения». «Запасное боевое умение?» Ся Чжань взял большой кусок мяса своими палочками и положил его в рот. «У каждого должен быть козырь. Хань Фэй, с этого момента не используй свои божественные глаза Иньян. Иди и выбери себе козырную карту боевого мастерства». Ся Сиачань была удивлена. «В нашей библиотеке? Есть ли там какие-нибудь козырные боевые навыки?» «Я обыскала всю библиотеку». Старый Бай спросил. «Ты искала под полом? Все потеряли дар речи. Разве это не библиотека? И кто прячет хорошие книги под полом? Кто, черт возьми, будет проверять под полом?» Ся Сиачань встала. «Я сыта». Ло Сяобай тоже встала. «Я тоже». Даже гурман Ли Рен Куан схватил несколько креветок и встал. «Я сижу на диете». Чжан Сюань Юй вытер рот и встал. «Президент учителя, не торопитесь». Шуа Хань Фэй все еще небрежно ел пьяную креветку, а потом взял несколько грибов из горячей котлета. Старый Бай посмотрел на него. «Почему ты еще не уходишь? Книги все равно никуда не денутся. Есть ли какая-то разница, идти сейчас или позже? Эй, мистер Ся, что вы делаете?» Ся Чжань схватил Хань Фэя за воротник и, фыркнув, вышвырнул вон. «Тебе надо похудеть». Хань Фэй был беспомощен. «В последнее время я немного похудел». Хань Фэй медленно направился к библиотеке, бормоча. «Я еще и двух кусочков не съел». Ся Чжань улыбнулся. «Интересно, как они отреагируют, когда увидят это?» Вэньрин Юй немного подумала. «Во всяком случае, я была потрясена». Старик Бай указал на стол с едой. «Давайте, ешьте. Мы не сможем съесть это в ближайшие дни». Когда Хань Фэй вошел в библиотеку, он никого не увидел. Затем он нашел подземный ход за книжной полкой. Неудивительно, что старый Бай настоял на строительстве нового здания на месте старой библиотеки. Оказалось, что здесь есть свои секреты. Когда Хань Фэй вошел, он увидел, что четверо других стоят там в оцепенении. Когда он прошел дальше, то тоже был ошеломлен. На стене висело бесчисленное множество мемориальных табличек, и рядом с каждой из них было маленькое отверстие. «Сколько здесь мертвых людей?» – ахнул Ли Рен Куан. Чжан Сюанью сглотнул. «Их слишком много, чтобы сосчитать». Ло Сяобай глубоко вздохнула. «Значит, они оставили свои боевые навыки?» Ся Сяочань прищурилась. «Я просто хотела узнать, что случилось в тот год. Почему погибло так много людей?» Хань Фэй шагнул вперед и достал карту рыбьей кожи из небольшого отверстия, читая. Ван Юэ, болтающийся рыбак пикового уровня, чьим духовным зверем является экзотический камчатский краб, имел 382 сражения в своей жизни, 381 победу и ничью, и оставляет после себя духовный, высококачественный боевой навык, королевский порез. Шипение Гуду Хань Фэй сглотнул. Пиковый болтающийся рыболов. Разве он не был даже сильнее Фан Цзе? Он никогда не был побежден за всю свою жизнь, но все равно умер. Ся Сяочань также взяла карту из рыбьей кожи и прочитал ее вслух. Чэнь Юйюр, младший блюститель закона, чьим духовным зверем был экзотический морской конек красного пламени, однажды убила продвинутого исследователя двойными ножами и оставила после себя боевой навык среднего уровня демона, нож для питья крови. В этот момент все пятеро были глубоко потрясены. Они еще не знали, что такое блюститель закона, но она должна быть сильнее болтающегося рыбака. И она могла даже убить человека более высокого уровня, чем она. Боевые навыки, которые она развивала, тоже были особенными. Хань Фэй знал только уровень смертных и уровень таинственных, но существовали уровни духов и демонов. Ло Сяобай сказала, здесь должна быть скрывается большая тайна. Чжан Сюанью с трудом произнес, я знаю, но я вдруг почувствовал, что мы так слабы. Возможно, это бесполезно, даже если мы узнаем секрет. Давайте найдем боевой навык. Возьмите то, что мы сможем себе позволить. Не будьте жадным. Остальные кивнули. Это была не только сокровищница, но и духовная святыня. Если бы этот клад был известен внешнему миру, весь мир был бы без ума от него. Не теряя времени, они проверили одну дыру за другой. Хань Фэй использовал метод исключения. Физические методы культивирования и методы культивирования девушки были исключены, и он в основном сосредоточился на боевых навыках с ножами и скрытым оружием. Духовная техника взрыва, взрывает ци, кровь и духовную энергию, чтобы удвоить свою боевую мощь примерно на 15 минут. Высококачественный боевой навык демонического уровня 1000 звезд. Боевой навык для собирателей духов. Вытягивает духовную энергию из промежутка между землей и небом, чтобы впрыснуть ее в нож. Как только вы овладеете этим боевым навыком, вы сможете расколоть горы и стереть с лица земли целый город. Боевой навык небесного уровня кулак богоубийцы. Команда прочитала десятки книг, когда Ся Сяочань крикнула. Подождите, Ли Рен Куан немедленно отступил назад. О боже мой, я хочу выбрать их все. Каждая книга так прекрасна. Я тоже, эхом отозвался Чжан Сюаньюй. Хань Фэй кивнул. Да, я тоже не знаю, какую выбрать. Выбирайте осторожно, предложила Ло Сяобай. Каждый боевой навык очень привлекателен. Но мы выбираем наш козырь боевого мастерства, поэтому мы должны выбрать наиболее подходящий для себя. Остальные кивнули и продолжили просматривать книги. 1, 2, 10. Каждая книга была привлекательна для Хань Фэя, но он подавил желание выбрать их все. А, боевой навык небесного уровня лук бога войны, это боевой навык с 8 луками. Как только все 8 стрел будут выпущены, враг умрет. Говорят, что у него также есть 9-я стрела, которая может уничтожить душу врага. Глаза Хань Фэя были немедленно прикованы к этому боевому навыку. Он всегда хотел научиться владеть луком, но у него не было такой возможности. Больше всего его привлекало то, что этот лук бога войны может сокрушить душу врага. Это было что-то особенное. Чжан Сюанью выделялся среди бесчисленных гениев своей душевной атакой. Хорош. Хань Фэй начал читать. Перед его глазами возникла цепочка данных. Лук бога войны, небесный уровень, среднее качество, первый боевой навык лука в звездном городе 3000 лет назад. Как только его 9-я стрела выпущена, никто не может устоять перед ними. Этот боевой навык бесконечно близок к высокому качеству. Искусство души войны 0-100 тысяч. Хань Фэй с облегчением увидел это число, которое оказалось неожиданно низким. Однако, в отличие от предыдущих, получаемый результат был показан непосредственно. Ся Сяочань склонила голову на бок. Хань Фэй, ты уже выбрала свою? «О, еще нет!» Сказав это, Хань Фэй отложил книгу «Лука Бога Война» и продолжил поиски. Внезапно Ли Рен Куан закричал: «Я нашел свою! Искусство доспехов! Это так мощно! Я тоже нашел свою!» Вмешался Чжан Сюаньюй. «Таинственная роковая удочка мне очень подходит». Остальные трое все еще рылись, и через некоторое время Ся Сяочань вдруг сказала: «Я нашла одну, но этого недостаточно. Мне нужно найти другую». «Не будь жадой». Ся Сяочань опустила глаза. «Я знаю». Хань Фэй проверил все книги и в конце концов остановился на навыке ножевого боя. Демонический навык миллиона ножей. Это была техника управления ножом. Теоретически, вы можете контролировать столько ножей, сколько у вас есть. Возможно, для других это было трудно. У кого было время собрать столько ножей? Кроме того, разные ножи обладают разными качествами. Перед лицом могущественных врагов этот боевой навык может не сработать, например, у кого-то вроде Хань Фэя, обладающего сильной защитной силой. Но Хань Фэй был другим. Он обладал искусством очищения. Все, что ему было нужно, это духовная энергия и материалы. Хотя ни лук бога войны, ни искусство лилионных ножей не могли считаться боевым навыком козырной карты, у него был сосуд очищения демона. Кто сможет убить его, если он спрячется в сосуд для очищения демонов? Я тоже нашел свою. Миллион ножей подходит для меня. Ся Сяочань был удивлен. А, я читал ее, но требования слишком высоки. Для этого нужно много, много ножей, которые должны быть, по крайней мере, магического качества. Иначе это будет бесполезно для болтающихся рыбаков. Но я же богат, возразил Хань Фэй. Каждый. О, я и забыла, что этот парень богат. Ся Сяочань надула губы. Разве это так уж важно быть богатым? Но, это кажется действительно очень важным. Хань Фэй уже собрался уходить, как вдруг он мельком увидел боевой навык уровня духа под названием «Техника боевого тела» рядом с искусством миллиона ножей. Хань Фэй не должен был замечать эту книгу, которая была только на уровне духа. Остальные больше всего внимания уделяли боевым навыкам небесного уровня, но Хань Фэй думал о технике таинственного тела. Он смутно помнил, что техника тела была всего лишь искусством культивирования высокого качества на смертном уровне, но после того, как она была выведена, она превратилась в незавершенную монографию о 108 способах улучшения тела. Какое совпадение! Хань Фэй взял технику боевого тела и открыл ее. Как только он взглянул на нее, его глаза загорелись. Техника боевого тела была техникой закалки тела, закаляет все акупунктурные точки в теле человека чистой духовной энергией и может собирать духовную энергию из пустоты в бою. Отлично! Это то, что я ищу. Глава 153. Хань Фэй был взволнован. Как и неразрушимое тело, незавершенная монография о 108 способах улучшения тела была не только техникой закалки тела, но и боевым навыком. В конце концов, польза, которую принесли Хань Фэю 108 поз, намного превосходила само закаливание тела. Хань Фэй быстро прочитал технику боевого тела. Через некоторое время появились данные. Техника боевого тела, неполная, духовный уровень, техника закаливания тела, закаляет акупунктурные точки по всему телу чистой духовной энергией, чтобы бросить поглощающий дух боевое тело, и может непрерывно собирать духовную энергию из пустоты в бою. Она не может длиться без поддержки физических боевых навыков. Поглощающее духовное боевое тело 0,50 тысяч. Хань Фэй улыбнулся и сказал: «Хорошо, я выбрал свою книгу. А как насчет вас?» Ло Сяобай подняла боевой навык в своей руке. «Духовное свадебное платье. Она может дать мне духовно-энергетическую броню». Хань Фэй насмешливо сказал: «Ло Сяобай, мы ищем козырной боевой навык». Ло Сяобай подняла еще одну. «Искусство замены смерти. С его помощью вы можете обменять свое тело на духовное растение и позволить ему умереть за вас». Чжан Сюаньюй был поражен. «Что это за магические способности? Жертва, могу я попрактиковаться в этом?» «Нет». Ся Сяочань все еще рылась в бумагах. Через некоторое время она вышла с двумя книгами и помахала ими в воздухе. «Высший удар ножом и скрытое убийство. Два навыка убийства». Когда все вышли из библиотеки, Ло Сяобай загородила помещение книжной полкой. Это был мудрый шаг. Боевые навыки в ней были бесценными сокровищами. Если бы другие знали об их существовании, они бы бросились и разграбили академию. Снаружи Сяочжань, стоя в дверях, странно посмотрел на Хань Фэя. «Хань Фэй, тебя хотят видеть». «Хань Фэй», остальные с любопытством последовали за ним к воротам Академии Головорезов. Ли Рен Куан вдруг радостно закричал: «Еще один толстяк, в этом мире так много толстых людей». К нему пришли Лиган и Лиганг. Лиганг взволнованно закричал, как только увидел Ханьфэя. «Молодой господин, молодой господин!» Лиган последовал за ним. «Лидер!» Удивился Ханьфэй. «Почему вы здесь?» Лиган подобострастно улыбнулся. «Молодой господин, я беспокоился, что у вас недостаточно денег, чтобы тратить их в городе, поэтому я пришел, чтобы принести вам немного денег с Лиганом». Уставившись на три больших ящика, Ся Сиачань была ошеломлена. Ваудочка Чжан Сюанью со щелчком упал на землю. Вау Ханьфэй взглянул на них обоих, а затем спросил Лиганга. Сколько? Лиганг хлопнул в ладоши, а затем несколько человек внесли три больших ящика из-за школьных ворот. Лиганг подобострастно улыбнулся. «Молодой господин, наши дела идут хорошо. Это 30 000 жемчужин среднего качества. Как вы думаете, этого достаточно?» Шипение Ли Рен Куан рывком сел на землю. В этот момент Ханьфэй была похожа на большую сияющую жемчужину в его глазах. И, кажется, что-то упало с большого дерева неподалеку. Сячжань, который уже собирался взвалить корзину на плечо и пойти продавать раковину быка, стоял с открытым ртом. «Сколько?» Ся Сиачань застенчиво и сладко сказала. «Красавец, могу я предложить тебе сделку?» Чжан Сюанью серьезно сказал. «Фэй-фэй, ты знаешь, у нас сейчас очень мало денег». Видя это, Ли Ганг не мог не презирать их в глубине души. «Неужели эти дети хотят обманом выманить у молодого господина его деньги?» Ханьфэй вздрогнул и пнул ногой Чжан Сюанью. «Я угощу тебя большим обедом, как только ты станешь великим мастером рыбной ловли». Чжан Сюанью похлопал себя по груди. «Это не займет у меня много времени. Как я могу все время отставать от вас четверых?» Ли Ганг был потрясен. «Что это значит? Значит ли это, что все эти люди великие мастера рыбной ловли, кроме него?» Ханьфэй похлопал Ли Ганга по плечу. «Ты можешь в следующий раз принести мне только качественный жемчуг. Эти жемчужины слишком много для меня. Мне неудобно носить его с собой». Остальные тут же сказали: «Мы сможем принести их для вас». Ханьфэю было все равно. Таскать жемчуг было хлопотно. Ли Ганг отвел Ханьфэя в сторону и сказал: «Молодой господин, мы все обсудили. Похоже, что мощность нашей деревни достигла своего предела. Может быть, мы приедем в город Голубого моря, чтобы развиваться дальше?» Ханьфэй поднял брови. «Фу, ты наконец согласилась выйти?» Ли Ганг усмехнулся. «Конечно, если мы сможем заработать больше денег. Когда я только что пришел сюда, то увидел снаружи огромную плантацию, в десятки раз больше, чем в нашей деревне. Молодой господин, не могли бы вы воспользоваться этим?» Ханьфэй усмехнулся. «Ты честолюбив. Ладно, давай я проверю». Прежде чем Ханьфэй обернулся, старый Бай подошел к нему с высоко поднятой головой. Он серьезно посмотрел на Ханьфэя. «А плантация может приносить нам деньги?» Ханьфэй почесал живот. «Да, я сколотил свое состояние на плантации у старого Цзяна». Хлоп. Старик Бай хлопнул Ханьфэя по плечу, чуть ли не похлопав по онемевшему телу. «Тогда почему ты не сказал мне об этом раньше? Эта плантация была опустошена. Поторопись, пусть твои люди придут и быстро разберутся с этим. Ты можешь оставить себе 20% заработанных денег». Ханьфэй нахмурился. «Президент, это действительно несправедливо. Мне нужно привлекать рабочую силу и инвестиции, арендовать магазины и нанимать рабочих. И вы дадите мне только 20%? Старый Бай, казалось, понял, что это было немного жадно, поэтому он осторожно спросил. 30%? 60-40. Я держу 60%, а ты получаешь 40%. Старый Бай широко раскрыл глаза. «Что? Это моя плантация?» — возмущенно сказал старый Бай. Услышав это, остальные были ошеломлены. «Разве вы только что не сказали, что он был опустошен? А как насчет этого?» — лукаво спросил Ханьфэй. «Я дам 10% этим 4. Чжан Сюанью поднял руку. «Я согласен». Старый Бай пристально посмотрел на Чжан Сюанью. «Это не твое дело». Ся Сиачань также лукаво сказала: «Дедушка президент, это наша зарплата. Как могут люди Ханьфэя, которые только что пришли в город из деревни, защищать свои дела в городе? Им нужна охрана. Если кто-то придет, чтобы устроить неприятности, вы не можете прогнать их лично, верно? С нами, служащими в качестве охранников, вам просто нужно подождать и собирать деньги». Ханьфэй одобрительно посмотрел на Ся Сиачиня. «Умная девочка». Он добавил: «40% – это большие деньги. Это около 70 или 80 тысяч жемчужин среднего качества в месяц. Этого достаточно, чтобы ты тратился на все, что захочешь. Старый Бай был ошарашен. Это число напугало его. 7 или 80 тысяч жемчужин среднего качества в месяц. Ух ты, это много. Старый Бай на мгновение задумался. Но школа не будет заботиться о плантации. Ты сам об этом позаботишься. Хань Фэй тайно выругался. Этот старик действительно хитер. Он возьмет 40% преимуществ, ничего не делая. К счастью, там были Ся Сиачань и остальные. Иначе кто же прогонит смутьянов? Он определенно не мог рассчитывать на старого Бая. Хорошо, поверь мне, Академия Головорезов станет самой богатой из 4 академий. Старый Бай повернулся и ушел. Когда он проходил мимо Сиачжаня, Сиачжань спросил: «Старина Бай, мне больше не нужно торговать бычьими раковинами, верно?» Старый Бай усмехнулся. «Конечно, зачем тебе, преподавателю Великой Академии Головорезов, торговать бычьими раковинами?» «Старина Бай», — добавила Вэнь Ринъюй, — «мне ведь тоже не нужно работать в башне Лин Лун, верно?» «Конечно, я дам тебе 2 корзины жемчуга среднего качества, чтобы ты могла отправиться за покупками в башню Лин Лун», — Вэнь Ринъюй сказала с улыбкой. «Ты такой тщеславный!» Старый Бай вздохнул. «Я был беден 30 лет. Наконец-то я нанял богатого ученика. В прошлом даже 70 или 80 тысяч жемчужин среднего качества были для меня сущим пустяком, не говоря уже о 70 или 80 тысячах высококачественных жемчужин». Вэнь Ринъюй закатила глаза. «Да, продолжай хвастаться. Я до сих пор помню, как мы ездили на лодках, чтобы утолить голод, когда у нас не было денег на еду». Хань Фэй повернулся к Ли Гангу. «Вот видишь, штаб-квартира рыбных драконов будет расположена в городе Голубого моря. Если кто-то придет, чтобы устроить неприятности, вы можете обратиться за помощью к любому в нашей Академии Головорезов». Ли Рен Куан с трудом кивнул. «Да, если кто-то осмелится сделать это, приходите ко мне». Чжан Сюанью топнул ногой. «Да, ты тоже можешь прийти ко мне. Читайте последние главы в Вуксиа Ворлд». Только сайт Ло Сяобай немного подумала. «Рассчитывай на меня». Ли Ганг ошеломленно посмотрел на них, а затем перевел взгляд на Хань Фэя. Хань Фэй продолжал подмигивать ему. «Дурак, эти 4 будущие сильные мастера. Нам просто нужно заплатить им 10% льгот, и они будут нашими охранниками. Это хорошая сделка, Ли Ганга», — небрежно сказал Хань Фэй. «Отныне они наши акционеры. Ты можешь принести им что-нибудь поесть и поиграть время от времени, понятно, Глоть?» «Да, да». Ли Ганг был немного смущен. «Разве деревенский староста не говорил, что школа, в которую вошел Хань Фэй, была настолько бедной, что у них даже не было двери? Теперь кажется, что хотя они и бедны, но очень сильны». Ли Ганг глубоко вздохнул. «Молодой господин, можете не сомневаться, я хорошо справлюсь с этой работой». Глава 154. В лесу Ли Рен Куан и Чжан Сюанью помогли Хань Фэю перетащить ящики с жемчугом. Однако для Хань Фэя это было невыносимо, и Чжан Сюанью время от времени вынимал из шкатулки горсть жемчуга и клал себя в карман. Вскоре его карман был полон. Хань Фэй беспомощно посмотрел на него, но Чжан Сюанью ухмыльнулся. «Фэй-фэй, эта коробка такая тяжелая, эта стоимость труда не так уж велика». Ли Рен Куан потерял дар речи. «Почему я раньше не находил Чжан Сюанью таким бесстыдным? Раньше он крал у президента овощи прямо перед его лицом, а теперь крадет жемчуг у Хань Фэя прямо под его глазами, даже не покраснев». Хань Фэй сказал: «Каждый может получить 100 жемчужин, и мне нужно купить ножи с оставшимися жемчужинами». Ли Рен Куан указал на Чжан Сюанью. «Смотри, у него в кармане столько жемчугов, что они выпадают». Ся Сиачань усмехнулась. «Ты глупый, мы акционеры, нам все еще нужно класть жемчуг в карманы». Чжан Сюанью на какое-то время остолбенел. Да, Ся Сиачань была права, поэтому он вынул из кармана все жемчужины. В любом случае, в ближайшем будущем у него будет много жемчуга. В конце концов, они не смогли найти подходящее место, чтобы положить эти жемчужины среднего качества, поэтому Хань Фэй просто бросил их под домик на дереве, и он пошел на гору культивировать. Хань Фэй избегал толпы и не мог дождаться, когда найдет место, чтобы сесть. Вывести новый навык. 50 000 очков духовной энергии исчезли в мгновение ока. Вскоре появились новые данные. Поглощающее духовное боевое тело, неполное, духовный уровень, божественное качество, техника закаливания тела, закаляет акупунктурные точки по всему телу чистой духовной энергией, и может непрерывно собирать духовную энергию из пустоты в бою. Совместить. Можно совместить с неполной монографией о 108 способах улучшения тела. Хотите ли вы этого? А, это нормально, совместить. Внезапно исчезла незаконченная монография о 108 способах улучшения тела, а вместе с ней и поглощающее духовное боевое тело. Вместо этого появилась новая техника закалки тела, называемая 108 поглощающих дух боевых тел. 108 поглощающих дух боевых тел, демонический уровень, божественное качество, человеческое тело подобно воронке, имеющей 108 ответвлений акупунктурных точек и 36 главных акупунктурных точек, все из которых смертельны. Как только человек закаляет все эти акупунктурные точки чистой духовной энергией, используя это искусство, может быть создано поглощающее дух боевое тело, которое может непрерывно собирать духовную энергию из пустоты в бою. Неизвестно 0,1 миллион Ханьфэй не удивился. Уровень демона, разве это не должно быть на почтенном уровне? Фан Цзе как-то сказал, что это боевое умение используется маститыми сильными мастерами. Однако он все еще был выше уровня духа. К сожалению, это не было искусством божественного качества небесного уровня. В противном случае, это была бы идеальная техника для него, видя, что для того, чтобы обновить ее снова, требуется 1 миллион очков духовной энергии. Ханьфэй немедленно сдался. Сейчас у меня не так много духовной энергии. Сверхкачественные духовные камни должны быть использованы для улучшения моей пустотной рыбалки до третьего уровня. Однако ему нужно было дождаться грозы, иначе было бы слишком громко. За исключением сверхкачественных духовных камней, у него осталось менее 100 штук низкокачественных духовных камней. Вся духовная энергия, которой он обладал, составляла менее 1 миллиона очков. Ханьфэй не останавливался, продолжая обновлять лук бога войны. Он даже глазом не моргнул, чтобы потратить необходимые 100 тысяч очков духовной энергии. Лук бога войны, небесный уровень, высокое качество, полностью развитый боевой навык 9 луков, полученный из лука бога войны, каждый раз когда вы будете выпускать по 2 стрелы, одна из которых будет поражать тело врага, а другая его душу. 9 стрел могут слиться вместе. Неизвестно 0-100 тысяч. Ханьфэй потерял дар речи. 100-000 очков духовной энергии. Серьезно? Тогда будет ли это 10 миллионов очков, необходимых для следующего обновления? Ты что, меня грабишь? Ханьфэй был ошеломлен. Он думал, что сможет получить искусство небесного уровня, божественного качества. Черт, 100 тысяч очков духовной энергии были потрачены впустую. Внезапно в его сознании появилось большое количество боевых приемов стрельбы из лука. Это был настоящий козырь боевого мастерства. Как только он овладеет им, кто сможет остановить его? Хотя это и не было божественным качеством, это был второй по силе боевой навык после несокрушимого тела. Что же касается искусства миллионных ножей, то Ханьфэй временно сдался. У него было не так уж много ножей. Ему требовался по меньшей мере 1 миллион очков духовной энергии, чтобы усовершенствовать 1 миллион ножей смертного уровня. Даже если бы он смог усовершенствовать 1000 ножей, ему негде было бы их хранить. Секрет сосуда для очищения демонов все равно не мог быть раскрыт. 3 дня спустя, Ханьфэй тяжело дышал на земле, его тело было покрыто слоем грязи. 108 поглощающих духовных боевых тел были намного мощнее неполной монографии о 108 способах улучшения тела. Ему потребовалось 3 дня, чтобы попрактиковаться в этом, но эффект был велик. С ее помощью он преодолел свой верхний предел духовной энергии. Он больше не практиковался в этом искусстве. Закалка тела была самой трудоемкой. В эти дни Ханьфэй не раз чувствовал, что кто-то подкрадывается к нему. Излишне говорить, что это определенно была Ся Сяочань. Ханьфэй хотел сделать длинный лук, но у него не было материала. От вещества, которое он получил от шестигранной морской звезды, осталась только одна фиолетовая кость. Он не мог сделать лук только с ним. У лука должна быть хотя бы тетива. А, внезапно Ханьфэй вытащил свои двойные ножи, и в следующее мгновение Ся Сяочань бросилась к нему. Ляск. Ханьфэй не сделал попытки уклониться от атаки, и Ся Сяочань ударила его ножом в плечо. Ся Сяочань подошла и посмотрела на его плечо. Ся Сяочань было любопытно. Как же так, она кровоточит? Ханьфэй немного порвал одежду, но увидел только красную кровь. Он был слегка шокирован. Ты сломала мою защиту? Ся Сяочань тут же радостно рассмеялась. Ха-ха, я сделала это. Ханьфэй немного потерял дар речи, так что ты просто взяла меня в качестве живого подопытного. Оказалось, что несокрушимое тело недостаточно прочно. Ему еще предстояло усиленно заниматься самосовершенствованием. Хань Фэй был расстроен. «Как называется твой боевой навык?» Ся Сяочань гордо сказал. «Высший удар». Говорят, что с этим боевым навыком один раз успешно ударил ножом одного из почтенных. К сожалению, неясно, на каком уровне был почтенный. Но он, вероятно, был очень силен. Хань Фэй был очень расстроен. Почему он стал новым живым щитом вместо Ли Рен Куана? Он не хотел этого. А где остальные? Ся Сяочань убрала кинжалы. Искусство доспехов Куана – это техника управления оружием. Он может как атаковать, так и защищаться. Теперь он почти закончил практиковать его, поэтому он ест горячий котелок под горой. Сяобай освоила свое искусство замены смерти за один день. Что касается Чжан Сюаню, ну, его таинственная роковая удочка немного странная. С помощью этого искусства его удочка будет иметь тень, которая может непосредственно атаковать душу врага. Его сила атаки невелика, но может заставить людей на некоторое время потерять рассудок, но на меня это не действует. «Ты что, выпендриваешься передо мной?» – спросил Хань Фэй. Ся Сяочань оглядела Хань Фэя с головы до ног. «Да, что насчет тебя? Разве ты не брал искусство миллиона ножей? Почему ты закаляешь свое тело последние несколько дней?» Хань Фэй указал на нее пальцем. «Я так и знал, что ты это спросишь, но у меня еще недостаточно ножей». Ся Сяочань усмехнулась. «Разве ты не богат? Купи же их. Ты можешь купить по крайней мере 100 ножей в башне Линглонг». Хань Фэй поднял руку, чтобы понюхать себя, и сказал немного брезгливо. «Искусство миллионного ножа – мой козырь в бою. Я не думаю, что мне нужно использовать его на арене Синего моря, так что я могу попрактиковаться позже. Я собираюсь принять душ. Не хочешь ли сделать это вместе со мной?» Холодный свет мгновенно выстрелил в него, и Хань Фэй убежал, бормоча. «Хорошо, хорошо, мне очень жаль, следи за своими манерами». Ся Сяочань была очень зла, ей нравилось дразнить других, но до встречи с Хань Фэем никто никогда не дразнил ее. Как он посмел? Когда она станет сильнее, то преподаст этому парню хороший урок. Полчаса спустя, за обеденным столом появился Хань Фэй. Он взял кусочек гриба и бросил его в рот. Ли Рен Куан сердито ткнул в него пальцем. «Почему ты опять похудел?» Хань Фэй был в приподнятом настроении. «Я же говорил тебе, что моя полнота была временной. На самом деле я был худым и красивым». Чжан Сюаню высунул голову. «Ты был так же красив, как и я. Проваливай отсюда». Ло Сяобай шикнула на них. «Ладно, все собрались. Давайте пойдем на арену Синего моря после еды». Удивился Хань Фэй. «К чему такая спешка?» Ло Сяобай категорично заявила. «Победная серия из 100 игр на арене Голубого моря – это только первый шаг. Не сомневайтесь, что второй тканевый мешочек должно быть связан с морем или даже о промысле третьего уровня. Вот куда мы должны пойти». Ли Рен Куан съел кусок мяса. «Промысел третьего уровня? Я даже не был на промысле второго уровня». «Читайте последние главы в Wuxia World», только Сай Чжан Сюаню лениво сказал. «Тогда иди на рыбный промысел второго уровня, чтобы посмотреть. Если ты сможешь справиться с этим, то отправляйтесь на промысел третьего уровня». После еды, все пятеро энергично вышли из школы. Это был первый раз, когда они вышли из школы и пошли на арену. То, что они представляют, это не они сами, а школа, стоящая за ними. За ними. Ся Чжань посмотрел на их удаляющиеся фигуры. «Старина Бай, угадай, сколько времени им понадобится, чтобы выиграть 100 игр?» Старый Бай пробормотал. 3 месяца. «Я так не думаю. Хотя они еще не очень хорошо владеют своими духовными животными, это займет у них самые большие 2 месяца. Глава 155. Арена, расположенная менее чем в километре от башни Линглонг, занимала площадь почти в 3 футбольных поля. Ся Сяочань спросил. «Может, купим форму?» Хань Фэй взглянул на колготки из рыбьей кожи на своем теле, и он привык к их уродству. Они проходили мимо башни Линглонг, и Хань Фэй почесал живот. «Да». Глаза Чжан Сюаню загорелись. «Я хочу морской шелк. Это очень мило». Как только они поднялись по лестнице, кто-то подошел поприветствовать их. «Могу я вам помочь?» «Выбирая башню Линглонг, вы выбрали отношение Чжан Сюаню», и нетерпеливо сказал. «Мы хотим купить одежду, особенно из морского шелка. У нас нет недостатка в деньгах, так что покажите нам все, что в ваших силах». Хань Фэй потерял дар речи. «У тебя нет недостатка в деньгах, твой жемчуг среднего качества был подарен тебе мной. Продавщица расплылась в улыбке. «Да, да, вы хотите униформу или другой фасон?» Ханьфэй спросил. «На что похожа форма?» Продавщица повела толпу к двери и улыбнулась. «Вы очень похожи по поведению и так молоды, а вас пятеро, так что, наверное, вы приехали, чтобы принять участие в играх на арене Голубого моря. Разве я не права? Башня Линглонг известна своим опытом в разработке униформы для различных команд». Ся Ся Чань спросила, есть ли форма, подходящая для девочек. «Конечно, башня Линглонг продает все, что вам нужно». Когда они вошли в дверь башни Линглонг, все четверо потрясенно ахнули. Ханьфэй покраснел, кашель. «Вы, ребята, такие неловкие. Смотри, как я себя веду, и следуй за мной, хорошо?» Ся Ся Чань усмехнулась. «Бла-бла». Ханьфэй посмотрел на так называемую башню Линглонг, которая действительно была необычной. Его единственный слой был более 10 метров высотой, а потолок был инкрустирован золотом и бриллиантами. Земля была выложена каким-то белым нефритом, а восьмиугольные колонны украшены рельефами из морских водорослей. Весь дом был похож на великолепный дворец. Ханьфэй взглянул на прилавки. На первом этаже были только камни, удочки, оружие, пилюли и одежда, но цены шокировали его. Высококачественная удочка смертного уровня стоила 588 жемчужин среднего качества. Ханьфэй посмотрел на свою фиолетовую бамбуковую удочку и подумал, что, может быть, ему стоит сменить удочку. А одежда была сделана из морской конопли, которая была лишь немного лучше рыбьей кожи и ничем не отличалась от льняной, но зато стоила 188 жемчужин среднего качества. Через некоторое время продавщица вытолкнула из магазина ряд одежды. На нем было больше 10 фигурок, синих и белых, с шелковой текстурой. Ся Ся Чань взяла Ло Сяо Бай за руку, подбежала, взяла одежду для девочек и положила ее на свое тело. Продавщица улыбнулась и сказала, «Мисс, это платье может быть немного великовато, но это не проблема. Наш портной может изменить его для вас. Требуется всего 200 жемчужин среднего качества, и это можно сделать немедленно». Но Ся Ся Чань пробормотала, «Это очень красиво, этот тоже хорош. Вау, это самое лучшее!» Ли Рен Куан кивнул, «Это хорошо, не слишком туго». Остальные тоже были взволнованы. Они наконец-то испытали жизнь богатых людей. Только Ханьфэй закрыл лицо руками, притворяясь, что не знает их. Увидев это, продавщица тут же подбежала к Ханьфэю. «Сэр, вам не нравится наша одежда? Вы можете быть уверены, что наша одежда может быть увеличена в случайном порядке. Я уверена, что вы сможете их носить». Ханьфэй фыркнул. «Что вы имеете в виду? Вы намекаете, что я толстый. Они такие, такие. Носят ли их и другие команды? Будет неловко, если мы оденемся так же, как и остальные на арене». Продавщица все еще улыбалась. «Этого не случится. У нашей башни Линглонг есть только один комплект одежды. Я могу заверить вас, что вы не найдете никого, одетого так же, как вы, на всей арене». Ханьфэй молча кивнул. «Хорошо». Однако продавщица по-прежнему улыбалась. «Но, сэр, это новая серия, так что если вы хотите купить ее, вам, возможно, придется купить целую дюжину». Ханьфэй поднял брови. «А, если вы не купите их все», извиняющимся тоном сказала продавщица, «нам придется их уничтожить. Эта цена будет большой. Пожалуйста, поймите нас». Ханьфэй нахмурился. «Сколько они стоят?» Продавщица улыбнулась. «Это совсем недорого. Всего 5000 жемчужин среднего качества». Пуо Ли Рен Куан был так напуган, что отбросил одежду, которую держал в руке, и чуть не ударил продавщицу по голове коробкой с оружием. «Эта одежда стоит 5000 жемчужин среднего качества. Ты что, грабишь людей?» Ханьфэй тоже был ошеломлен. «Ты что, издеваешься надо мной?» Однако Ханьфэй вовсе не паниковал, а вместо этого спросил, «Стоит ли дизайн и качество 5000?» Продавщица все еще улыбалась. «Будь то дизайн или качество, оно того стоит. Любой предмет одежды здесь может противостоять атаке низкокачественного оружия смертного уровня, не будучи поврежденным». Ся Ся Чань серьезно посмотрела на Ханьфэя. Хотя она чувствовала, что эта одежда была дорогой, она выглядела так красиво. Ханьфэй беспомощно почесал живот и сказал продавщице, «Скажи своему портному, что у меня есть набор эскизов, которые в 10 раз дороже этой одежды. Если он хочет, то может выйти и посмотреть. Если нет, то все в порядке. 5000 жемчужин среднего качества – это не так уж много. Я их куплю». Продавщица наконец перестала улыбаться и удивленно посмотрела на Ханьфэя. «Это жирный хвастается». Ся Ся Чань обнаружила, что Хань Фэй может делать все, что угодно. Она не удержалась и спросила: «Хань Фэй, ты умеешь создавать одежду?» Хань Фэй улыбнулся. «Один из атрибутов гения – его всемогущество. Ба, самовлюбленный толстяк». Продавщица немедленно вошла на внутренний уровень башни Линглонг. Она подумала, что если у Хань Фэя было 5000 жемчужин среднего качества, то не было ничего странного в том, что у него был такой дизайн. Вскоре оттуда вышла изящная, очаровательная женщина. Она посмотрела на Хань Фэя и остальных и лениво сказала: «Кто сказал, что у него есть дизайн, который стоит в 10 раз больше моей одежды?» Хань Фэй улыбнулся. «Я». Красивая женщина посмотрела на Хань Фэя и сказала: «Сэр, вы не можете просто сказать все, что вам нравится. Если вы не можете придумать такой дизайн, вам придется купить всю эту одежду». Хань Фэй с улыбкой поднял голову. 5000 жемчужин среднего качества – это ничто в моих глазах. Принеси мне ручку и бумагу». Красивая женщина удивилась и кивнула продавщице, которая быстро ушла. Красивая женщина улыбнулась и ласково сказала: «Кажется, вы очень богаты. 5000 жемчужин среднего качества – это ничто в ваших глазах?» Хань Фэй похлопал себя по животу. «Это всего лишь небольшая сумма денег. Пока я хочу, я могу конкурировать с вашей башней Линглонг, но я слишком ленив, чтобы заниматься бизнесом». Уголок рта прекрасной женщины дернулся. Ей просто хотелось шлепнуть этого сопляка на землю. Как он высокомерен. Конкурировать с башней Линглонг? Кем он себя возомнил? Вскоре появились ручка и бумага. Ло Сяобай прошептала Хань Фэю: «Все хорошо, конечно». Ло Сяобай вдруг увидела, как Чжан Сюань пускает слюни на красивую женщину, и пнула его, прежде чем крикнуть: «Манеры». Хань Фэй взял перо и без колебаний начал рисовать. Вскоре на бумаге появились грациозные позы нескольких женщин. Хань Фэй нарисовал 8 женщин, которые шли, сидели или стояли неподвижно. Они носили одежду разных стилей, включая короткие юбки, одежду древнего стиля, чонгамы и так далее, и глаза красивой женщины были прикованы к бумаге. Полчаса спустя Хань Фэй отложил ручку и гордо спросил: «Как вы думаете, сколько она стоит?» Красивая женщина пристально посмотрела на Хань Фэя и торжественно произнесла: «Он так идеально обрисовывает контуры женского тела. Сэр, вы хорошо знаете тело девушки?» Хань Фэй тут же покраснел. «Нет, это просто моя эстетика. Это моя оценка совершенных созданий, созданных небом и землей. Я просто ценю это, ну, просто ответь на мой вопрос». Хихиканье Чжан Сюанью посмотрел на небо. Ло Сяобай уставилась в землю. Ся Сяочань фыркнула. «Хань Фэй действительно развратник». Красивая женщина удивленно посмотрела на Хань Фэя. «Это в десятки раз лучше моих грубых работ. Интересно, сможешь ли ты продать свой проект и башни Линглонг?» «Конечно, я предложу вам справедливую цену. Вы можете выбрать товар стоимостью 50 000 жемчужин среднего качества в нашем магазине». «Ух ты!» У остальных глаза чуть не вылезли. «Неужели так легко зарабатывать деньги?» В течение получаса Хань Фэй получил одежду бесплатно и заработал 50 000 жемчужин среднего качества. Чжан Сюанью обнял Хань Фэя за шею. «Фэй Фэй, скажи да, заткнись», — сердито сказал Хань Фэй. «Ты меня унижаешь, Чжан Сюанью». Ся Сяочань потянула за угол рубашки Хань Фэя и прошептала: «Я думаю, что одежда, которую ты нарисовал, выглядит лучше. Мы можем купить немного ткани и сделать их сами». Ло Сяобай добавила: «Я согласна. Читайте последние главы в Wuxia World». Только сайт Хань Фэй просто не обращал на них внимания. Эти недалекие женщины и не подозревали, что у него есть планы получше. Хань Фэй махнул рукой: «Продай их. У меня есть лучший дизайн». Глаза Ся Сяочань загорелись. «Неужели? Тогда давай купим немного ткани и сделаем одежду сами». Ло Сяобай нахмурилась и уставилась на рисунок. «Я все еще думаю, что это красиво». Рык внезапно откуда-то издалека донеслись бурные возгласы, и все обернулись посмотреть. Красивая женщина сказала: «Какая-то команда, должно быть, выиграла, и зрители аплодируют. Сэр, в нашем магазине есть много хороших вещей, которые могут увеличить вашу вероятность выигрыша месяца». Глава 156. Красивая женщина нахмурилась, когда слова Хань Фэя стали для нее большим потрясением. «У этого мальчика все еще был лучший дизайн?» Красивая женщина тут же спросила: «Сэр, не могли бы вы продать мне ваш второй рисунок?» Ханьфэй покачал головой. «Не продается. Я сказал, что проблема не в деньгах. Я хочу отдать его в подарок». Красивая женщина действительно хотела вышвырнуть этого блудного мальчика из башни Линглонг. Однако на ее лице все еще играла улыбка. «Что вы хотите купить, сэр?» Ханьфэй сказал с улыбкой. «Что ты посоветуешь, красавица?» Красивая женщина прищурилась. 50 000 жемчужин среднего качества – это большие деньги, но Ханьфэй, похоже, не хотел обменивать их на деньги, а вместо этого попросил ее порекомендовать товар. Это было интересно. Прекрасная женщина спросила: «Ты слышал о духовном оружии? Так как мы друзья, я могу дать вам некачественное духовное оружие». Ханьфэй подумал про себя: «Я и сам могу сделать оружие. Кроме того, мне сейчас не нужно духовное оружие». Хотя Ся Сяочань тайком ткнула его в талию, он все равно покачал головой. «Нет необходимости». Красивая женщина улыбнулась. «В нашей башне Линглонг также есть много высококачественных духовных фруктов, которые содержат много духовной энергии и подходят для вас, чтобы поесть». Чжан Сюаньюй быстро сказал: «Фэй-фэй, скажи да». Ханьфэй снова покачал головой. «Это просто духовный плод. В море есть тонны духовных плодов. Я сам могу их найти, так что нет, они мне не нужны». Ли Рен Куан потянул его за рукав и прошептал: «Как трудно найти их самому. Скажи да». Ханьфэй покачал головой. «Это просто то, что я могу получить, двигая пальцами. Я хочу кое-что, чего мы пока не можем получить сами». Красивая женщина на мгновение задумалась, и ей показалось, что она немного сопротивляется. «Тебе не нужно ни оружия, ни духовных плодов. Есть что-то подходящее для вас. Вы когда-нибудь слышали, чтобы море глотало ракушки? Но ведь морская раковина стоит гораздо больше, чем 50 000 жемчужин среднего качества», — удивилась Ло Сяобай. Красивая женщина улыбнулась. «Да, но башня Линглонг хочет заключить сделку с господином Ханьфэем. Если вы в будущем не разовьешь швейный бизнес в городе Голубого моря, я могу подарить тебе пространственную ракушку». Ханьфэй закатил глаза. «Ладно», — продавщица воскликнула. «Мисс Юлинг, такая ракушка стоит того». Красавица бросила на продавщицу холодный взгляд, и та немедленно заткнулась и пошла наверх. Ханьфэй пожал плечами. «Расслабься, меня не интересует швейный бизнес, и этот рисунок может принести вам в 10 раз больше денег, чем вы заплатили сегодня». Красивая женщина только улыбнулась и ничего не сказала. «Пойдем», — поманил всех Ханьфэй. «Быстро переодевайтесь. Мы здесь ради игр. Не тратьте здесь время». Когда они вошли в раздевалку, красивая женщина нахмурилась и сказала персоналу позади нее: «Узнайте о прошлом этого мальчика». Через 5 минут Ханьфэй сказал, держа в руке маленькую ракушку: «Пока покинув башню Линглонг, Ся Сяочань поспешно сказала: „Дай мне посмотреть, насколько она велика. Говорят, что внутреннее пространство морской глотающей раковины достигает десятков квадратных метров“». Ли Рен Куан с любопытством подошел поближе. «О, я был слишком застенчив, чтобы спросить прямо сейчас, есть ли такое сокровище в этом мире?» Чжан Сюаньюй покачал головой. «Я тоже об этом не слышал. Внутреннее пространство может быть большим или маленьким», — спокойно ответила Ло Сяобай. «Это станет известно только в тот момент, когда открыется морская глотающая ракушка, но обычно она не слишком велика». Ханьфэй почесал живот. Он тоже не спрашивал. Он притворялся всезнайкой. Как он мог сказать, что не знает? Ло Сяобай была взволнована. «Попробуй ее. Посмотри, как велико это пространство». Ханьфэй моргнул. «А как мне это сделать?» «Каждый». Ли Рен Куан был беспомощен. «Значит, ты тоже не знаешь?» Ханьфэй усмехнулся. «Я просто догадался, что эта вещь очень ценная, судя по выражению их лиц». «Каждый». Ло Сяобай усмехнулась. «Есть два способа проверить ее внутреннее пространство. Впрысни духовную энергию, и эта ракушка обнаружит твою духовную энергию. Тогда ты сможешь открыть ее своими мыслями и хранить в ней вещи». Рука Ханьфэя вспыхнула духовной энергией, а затем он сказал: «Меньше, чем 5 квадратных метров. Неплохо, они, как правило, только около 3 или 4 квадратных метров. Конечно, есть и большие, но их трудно достать», — удивился Ханьфэй. «Почему Ло Сяобай так много об этом знает?» Ханьфэй тут же спросил: «Простите, но почему вы все такие бедные?» Остальные четверо замолчали. Чжан Сюаньюй неторопливо сказал: «Ты можешь не поверить, что только после того, как я встретил тебя, я впервые прикоснулся к жемчужине среднего качества». «Ханьфэй», — Ли Рен Куан вздохнул. Когда я был в деревне, заплатив рыбный налог, то заработанного мне не хватало даже на еду. Ханьфэй, Ло Сяобай добавила, я ничего не покупала за деньги. Ханьфэй, Ся Сяочань ничего не ответила, но передала ему сумку, которую держала в руке. Брось туда одежду. Ханьфэй был потрясен. Какие пытки когда-то испытывали эти люди? Почему они все такие несчастные? С мыслью Ханьфэя пакет в его руке исчез, а затем снова появился в его руке в следующую секунду. Под завистливым взглядом Ли Ренкуана и Чжан Сюаню Ханьфэй убрал раковину и улыбнулся. Это интересно. Теперь у меня есть куда положить свои деньги. Каждый. Ло Сяобай предположила. Разве ты не выбрал искусство миллионного ножа? Ты также можешь положить в него свои ножи. Погруженный в свои мысли, Ханьфэй небрежно кивнул. Да, когда у меня будет достаточно ножей. Ханьфэй был в хорошем настроении. Кроме этого у меня также есть костюм Тан, костюм Хаэн, стиль девушки Марии и стиль Лед. В этот момент они надели форму из морского шелка, которая выглядела очень стильно. В этой одежде их частота повторных взглядов увеличилась. Конечно, прохожих в основном привлекала их одежда. Арена Голубого моря, толпа людей все прибывала и убегала с арены. В зале билетная касса была переполнена. Ло Сяобай пошла прямо к консультационному столу и сказал, «Мы хотим записаться на командное соревнование». Сотрудник был ошеломлен. «Команда учеников, ребята», нахмурившись, сказал он, «мы используем настоящее оружие. Три академии предупреждали нас не раз. Если вы ранены, у нас будут серьезные неприятности». Ло Сяобай сказала с холодным лицом, «Мы не из трех академий, мы из Академии Головорезов». «Академии Головорезов? Четвертая академия», добавил Ся Сяочань. Сотрудник был в замешательстве. «Когда в четвертой академии появились ученики, никогда о таком не слышал. Малышка, когда ты поступил в академию, она всегда открыта. Просто никто не обращает на это внимания». Персонал беспомощно улыбнулся. «Прекрасно. Раз уж ты настаиваешь, пожалуйста, скажи мне свою силу, чтобы мы могли устроить тебе противников». Ло Сяобай продолжала. «Я младший великий мастер рыбной ловли и манипулятор». А сотрудник был потрясен, и его взгляд резко изменился. Был ли в четвертой академии ученик, который был великим мастером рыбной ловли? Следующим шла Ся Сяочань. «Я младший великий мастер рыбной ловли и охотник». Потом Ли Ренкуан. «Я младший великий мастер рыбной ловли и оружейник». Ханьфэй уже встал. «Я младший великий мастер рыбной ловли и собиратель духов». И, наконец, Чжан Сюаньюй сказал. «Я мастер рыбалки высшего уровня и воин души». Щелчок, ручка в руке сотрудника упала на землю. Но он задрожал и убежал как сумасшедший. Чжан Сюаньюй пожал плечами. «Вы, должно быть, напугали его. Я должен доложить об этом первым. А есть какая-то разница? Скоро ты станешь младшим великим мастером рыбной ловли». Через некоторое время из арены вышел мужчина средних лет. На ходу он спросил у персонала, где они. «Сэр, они в холле». Мужчина средних лет быстро взглянул на них и сразу же направился к ним, широко улыбаясь. «Здравствуйте, я Бао Цзинь, человек, отвечающий за арену Голубого моря. Пожалуйста, заходите. Извините, что заставили вас ждать. Пожалуйста, следуйте за мной». Мгновение спустя, в отдельной комнате, Бао Цзинь сказал с улыбкой, «Это большая честь, что вы можете прийти, чтобы принять участие на арене. В частности, идеально подходит словосочетание ваших профессий. Поэтому, пожалуйста, позвольте нам сделать тест для вас. Читайте последние главы в Wuxia World». Только сайт Ло Сяобай равнодушно спросила, «Как ты будешь нас проверять?» Бао Цзинь улыбнулся, «Раз уж вы пришли на арену, как насчет драки на арене? Конечно, поскольку вы в основном великие мастера рыбной ловли, команда противника, которую мы организуем для вас, не будет слабой, которая также состоит из мастеров рыбной ловли пикового уровня и младших великих мастеров рыбной ловли». Ло Сяобай кивнула. «Ладно, как скоро?» Бао Цзинь подумал про себя. «Почему ты так спешишь?» Однако это была уже четвертая академия. Они не появлялись на арене Голубого моря уже 30 лет. Почему они вдруг пришли сюда сегодня? Бао Цзинь похлопал себя по груди. «Это будет быстро. Самые большие полчаса. Ладно, давай подождем здесь».